Глава 33. Белые лилии. Папа заходит ко мне в комнату. Наверное, хочет пожелать спокойной ночи. И замирает, увидев ссадину над бровью. «Аля, это еще что такое?» «Ерунда!» Я откатываюсь в кресле от стола. «Уже не болит». «Ты говорил, там ничего страшного». Папа поворачивается к Севе, который лежит с алхимиком у меня на кровати. «А ей чуть глаз не вышибли». «Но ведь не вышибли», — говорит Сева, продолжая читать. «Это были соревнования, пап, дружеские». «Дружеские?» — саркастично хмыкает папа. «А что бывает на недружеских? Печень отбивают? Селезенку рвут?» Сева кладет книгу себе на грудь, открывает рот, чтобы возразить. Но папа останавливает его движением руки. «Значит так, Алевтина». Он всегда называет меня полным именем, если настроен серьезно. «Больше никаких соревнований». «Ну, пап!» Я молитвенно складываю ладони. «Меня уже записали на следующую неделю. Я не могу подвести, и тренер меня хвалит». «Никаких соревнований. Запрещаю тебе драться на ринге». Папа повышает голос. «На тренировке ходи, это даже полезно. А драться не смей». «Пап!» — тянет Сева. «На тренировках она тоже дерется. Там другое дело», — отсекает возражение папа. «А я все равно пойду!» Во мне вдруг просыпается кто-то ужасно вредный. «И всех уложу на лопатки!» Папа качает головой, потирает переносицу, потом садится на край стола. «Понимаешь», — он говорит, словно извиняется, «если ты пойдешь на соревнование, мне придется тоже пойти. Одну я тебя не пущу, это факт. А если пойду...» Не смогу допустить, чтобы тебя били. Просто вылезу на ринг и сам начну драться. А так как я не умею... В общем, ты же не хочешь, чтобы твоему старику-отцу расквасили нос? Запасного носа вроде не выдают. Папа долго смотрит на меня. А если с тобой что случится, дочка, как я... Мое сердце поднимается в невесомость и там остается. Папа никогда ничего не запрещал нам. И никогда, никогда не говорил мне таких слов. Кажется, будто мир перевернулся с ног на голову. Или нам подсунули нового папу. Папа резко встает, словно забыл выключить газ на кухне. Прорывается к двери, но, сделав пару шагов, оборачивается. «Никаких соревнований! Если надо, я сам все объясню тренеру!» Повторяет он отрывисто и выходит из комнаты. Теперь это прежний папа, молчаливый и неулыбчивый. Но его слова все еще здесь, в воздухе. Они заполняют комнату. Я дышу ими. «Да», — многозначительно тянет Сева. «Что будешь делать?» Не успеваю ответить. Кто-то звонит в дверь. «Лежи, я сама», — говорю Севе. Открываю, не спрашивая. Но на пороге никого нет. Только стоит на коврике круглая нежно-голубая коробка, похожая на шляпную. А Алевтине выведена вязью на крышке. Поднимаю коробку, увесистая. Заглядываю в нее и ахую. Внутри белые лилии. Они такие красивые и нежные, что сердце сжимается. «Это откуда?» Папа выходит в коридор. «Не знаю». «Кто прислал?» Выглядывает из-за двери Сева. Пожимаю плечами. На коробке только мое имя и больше ничего. «Вот бы это было ото льва», мелькает мысль, но я тут же ее отсекаю. Лев остался в прошлом. Нужно как-то смириться и жить дальше. Правда, вряд ли получится. Фотографирую лилии, чтобы отправить снимок девчонкам. Но потом убираю мобильник. Кажется, если я стану рассылать фотографию, моя радость уменьшится. А мне хочется сохранить ее целиком. Ставлю цветы на письменный стол. Весь день любуюсь ими, даже теряю счет времени, поэтому на тренировку приходится бежать. А по дороге в зал мучительно подбираю слова, чтобы объяснить Чехову, почему не буду участвовать в соревнованиях. Но оказалось, говорить ничего не нужно. «Слушай, Аль!» — тренер встречает меня у входа. «Поговорим честно. Ты всего 3 месяца в боксе. У тебя отличный прогресс. Но ты не готова к настоящим соревнованиям». Я открываю рот, хочу сказать, что он прав. 1000 раз прав. «Не возражай!» Чехов воздевает палец к потолку и продолжает. «Я тренировал тебя каждый день, потому что видел, тебе это нужно. А участвовать в дружеских соревнованиях позволил, чтобы ты поняла, ринг — не шутки. На соревнованиях будет еще жестче. Соперницы там гораздо сильнее и опытнее. Тебе нужно еще хотя бы 3 месяца, чтобы... Я поняла. Согласна на все 100. У меня закончилось терпение слушать Чехова. Можно будет прийти и посмотреть, как дерутся другие? Нужно смотреть в обязательном порядке. В черной бороде зажигается улыбка. Чехов разворачивается к остальным. Слышали? Всем быть на соревнованиях. Придем, ладно, отвечают ему. И я с легким сердцем бегу переодеваться. Начинается тренировка. У Лили получается отлично, и Чехов щедро дарит ей похвалу. А у меня сегодня плохо идет дело. Словно какие-то пружины внутри ослабли, и механизм дал сбой. Я не могу запомнить комбинации, которые показывает тренер, сбиваюсь с ритма. Однако не огорчаюсь из-за этого. Я знаю, завтра у меня точно получится. Но главное, перед глазами так и стоит букет нежных лилий. Вот бы их прислал Лев. Снова вспыхивает в голове, я больше не гоню эту мысль. В конце концов, отправитель сам виноват, не указал имени. Значит, могу мечтать, о ком пожелаю.